Сержанту чистый пол удалось только к обеду. Вечером Горбунов вполне добродушно взял у него деньги и принес плодово-выгодного, как его все называли, вина. Вечером отсек опять пил. После трех с лишним суток езды их подняли ночью. Поезд стоял, как показалось, в чистом поле. На горизонте, продуваемой холодным ночным ветром пустыни, светилась прерывистая полоска огней. Под крики сержантов их построили ротами по 120 человек. При этом Юрка с Красной Пресней в темноте куда-то делся, хотя собирались стать вместе, и больше он этого парня никогда не видел. По невидимой дороге повели строем. Пустой рюкзак сползал с плеча, идти приходилось по глубокой и узкой колее, выбитой в глине, уже давно засохшей. Остановились километр через два возле стоявшего посреди чистого поля низкого бревенчатого барака. Из трубы, возвышавшейся над крышей, валил светлый на фоне неба дым. Над маленькой входной дверью горел, раскачиваясь под ветром и освещая то одно, то другое лицо, фонарь с разбитым стеклом. Оказалось, что привели в третьем часу ночи в баню. Стояли в строю, ожидая, пока помоются предыдущие роты. Наконец Горбунов скомандовал: «Заходи!» Повалили в узкие сени, оттуда налево, в длинное полутемное помещение с лавками вдоль стен. Горбунов приказал раздеться и всю одежду сложить в свои рюкзаки или чемоданы. Раздевшийся легкими поджопниками, сапогом по голому, гнал снова в сени и оттуда в правое помещение. Там было потеплее. Вдоль потолка шли трубы с приваренными к ним в большом количестве душевыми разбрызгивателями, из дырок которых вяло капала чуть теплая вода. Мыться никто толком, конечно, не стал. В разных концах кричали: «Я от рождения чистый, и домашнюю грязь смывать жалко!» Сержант, стоя в открытой двери, из которой несло холодом, торопил. Каждому выходившему он совал обрывок вафельного полотенца величиной с большой носовой платок и опять пинком направлял в левое помещение, где оставили одежду, но рюкзаков и чемоданов там уже не было. Два хмурых солдата, матерясь и пихая голых салаг, заканчивали раскладывать по лавкам стопки обмундирования. «ХБ надел!» — скомандовал Горбунов, уже оказавшийся рядом. Детское воспоминание мгновенно возникло: ХБ — летняя хлопчатобумажная форма. Он начал одеваться, спеша изо всех сил, натянул лежавшие сверху бязевые кальсоны с оставшейся на поясе единственной обтянутой тканью пуговицей и оборванными завязками снизу, не доставшие ему и до щиколотки. Бязевую нижнюю рубаху, под мышкой которой обнаружилась дыра. Все белье было сырое и пахло хлоркой. Влез в галифе, оказавшиеся на удивление длинными и широкими, надетые 52-й размер, кое-как стянул сзади пряжку хлястика, но штаны все равно держались плохо. Тут же, впрочем, обнаружил в стопке узкий брезентовый ремень, и им стянул пояс галифе потуже. Начал пролезать в гимнастерку и едва не застрял. Гимнастерка была явно из другого комплекта, узкая и короткая. «Товарищ сержант», — обратился он к Горбунову, маячившему за голыми спинами, — «мне брюки велики, а гимнастерка мала». «Отставить, мала велика!» Горбунов отвечал ему, но орал на весь барак: «К дембелю подгонишь, чмо! Оделся, вышел, понял, нет?» В полутьме метались, кряхтели, тихо матерились голые, одетые,